«Постепенно начинаю понимать», — ответил я. «Если ты остановишься, сбавишь скорость, уронишь нос, можешь считать себя покойником», — продолжала она. «Этим курсом по отмели тебе придется пройти около 7 миль, прежде чем ты доберешься до глубины. Чуть-чуть везения тебе это удастся. Главное — постоянно удерживать катер над водой. Двигатели должны работать на пределе. Вряд ли у них отыщется достаточно малое мелководное и быстроходное судно, чтобы перехватить тебя на отмели. Им придется обходить вокруг по фарватеру. К этому времени ты будешь уже далеко. Если и после этого ты не сможешь оставить их с носом, черт с тобой!» Она быстро повернулась, направляясь к катеру. «Спасибо, Хати», — сказал я. Харриет оглянулась. На лице у нее появилась насмешливая улыбка. «Вот теперь можешь гадать. То ли я и правда решила тебе помочь, то ли специально направляю на мель, чтобы им легче было тебя расстрелять. Советую бросить монету». И она исчезла. Мгновение спустя я увидел ее на мостике катера. По ее команде мужчины на носу и на корме принялись отвязывать переброшенные на причал канаты. Чего-чего, а помощников у нее теперь хватило бы и для управления боевой римской галерой. Красное судно отошло от причала и постепенно растворилось во тьме. Я невольно подумал о своем белом катере, который не заметит разве что слепой. Еще парочки пассажиров, отправившихся порезвиться на острове, от которого через 30 минут не останется и следа. Хазелтайн приволок ее за минуту до установленного мною крайнего срока. Ведь даже реактивному катеру Хэтти требовалось время, чтобы убраться отсюда. Мне и самому приходилось время от времени носить на себе людей, и потому я в должной мере оценил легкость, с которой вышагивал этот гигант с переброшенной через плечо женской фигурой. Одна его рука поддерживала девушку, а в другой он нес какой-то предмет. Вблизи этот предмет оказался парой домашних тапочек. При всей своей неповторимости мисс Фипс, подобно всем женщинам, склонна была терять обувь в критические мгновения. — Положи ее на корме и поехали, — сказал я, но Хазелтайн осторожно усадил девушку на правое кресло и водрузил на место ее тапочки. Я оттолкнулся, включил передачу, и катер начал отходить от причала. — Мисс Фипс, ваша задача — держаться, — бросил я девушке. — После того, как мы наберем скорость, достаточно будет на секунду ослабить внимание, чтобы оказаться за бортом. Поэтому ни на мгновение не отпускайте поручень. Билл, пожалуйста, переберись на левый борт и держись за выступ. Автоматы и обоймы лежат на сиденье, ты легко сможешь до них дотянуться. Вряд ли мисс Фипс умеет заряжать автомат, так что тебе придется пользоваться ими попеременно, перезаряжая, когда представится такая возможность. «Похоже, ты готовишься к настоящему сражению», — заметил Хазелтайн, занимая указанное место и протягивая руку к оружию. «В кого я должен буду стрелять?» Мы миновали старый разрушенный пирс с торчащими из воды сваями. «Разве это так важно, если они стреляют в тебя? Как только выйдем в фарватер, я разгоняюсь. Смотри, не вывались за борт. Сегодня у нас нет времени на спасение утопающих. Через 100 ярдов я резко сворачиваю направо. Держись! После этого твои мишени должны оказаться по левому борту. Целься прежде всего в прожектора. Договорились?» «Как скажете, адмирал. Может, Лоретти лучше лечь? Как она сама пожелает, внизу безопаснее, но на скорости будет ужасно бить о палубу. Что скажете, мисс Фипс?» «Я останусь здесь, спасибо». «Хорошо», — сказал я. Справа по борту показалась насыпь. Она успела порасти джунглями, но и сейчас ее форма выдавала искусственное происхождение. Я свернул в фарватер и потянулся к рычагам. — Все готовы? — Поехали. Они ждали там, где я и предполагал. Пока мы набирали скорость, ничего не происходило. Но потом скрывавшая нас тень берега кончилась, и впереди вспыхнуло ослепительное множество прожекторов. Я едва успел поднять нос катера, когда в левое ухо мне ударил рокот автомата. Выпрямившись за щитком, я оторвал глаз от прожекторов и сосредоточился на черной воде впереди. Что-то со звоном пробило плексиглазовое лобовое стекло. Первый подарок. Ближайший прожектор погас. 1-1. Хазелтайн что-то бормотал на неизвестном мне языке. Одна обойма кончилась, и он потянулся за вторым автоматом. Их несколько сдерживала узость фарватера. Приходилось участвовать в забаве по очереди, чтобы не перестрелять друг друга.